Лаура ответила с улыбкой. «Великий герцог, извините, что беспокою вас сегодня». Услышав слова девушки, лицо Ивана вытянулось, и он сказал: «Сколько раз я должен напоминать, чтобы ты называла меня дядя Иван? В следующий раз, когда ты позовешь меня не так, я не позволю тебе пройти через ворота». Лаура не стала настаивать и ответила с улыбкой: «Но дядя Иван, это же несколько невежливо». «Хорошо, я буду называть вас так, но лишь в неофициальной обстановке». Сказав это, она села на диван, и вошедший в комнату слуга принес ей чашку чая. Когда они оба сели, Иван приказал слуге уйти, после чего посмотрел на Лауру и спросил: «Что случилось на этот раз?» «Это из-за этого человека, что приходил ко мне некоторое время назад. Будьте уверены, я уже предупредил его». Лаура горько улыбнулся. «К сожалению, ваше предупреждение не дошло до их сердец». Иван замолчал на несколько мгновений, и они уставились друг на друга. «Что-то не так? Они действительно осмелились выступить против тебя? Неужели они на самом деле устали жить?» Лаура ухмыльнулась. «Они не посмели выступить против меня, но они намереваются напасть на мистера. И если им это удастся, то я потеряю продукты Тайюань. Однако если они не достигнут успеха, то определенно продолжат беспокоить его. А если мистер вступит в конфликт с ними, то это будет равносильно конфликту со всем кланом Марки. Именно это и беспокоит меня». Хотя у Ивана был весьма прямолинейный характер, глупцом он явно не был. Он долго сражался с кайзером, и наконец, после сотрудничества с Лаурой, ему удалось одним махом забрать свою власть. Как мог такой человек быть дураком? Поэтому, слушая Лауру, он быстро понял, что она имела в виду. Проект Диатхкнигхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://tlrulat.rubak4752. Глава 185. План Ивана. Глава 185. План Ивана. Иван нахмурился и сказал: «Мы должны проконтролировать этот вопрос с участием мистера. Нам повезло получить помощь от него во время кризиса, иначе потери клана Персил были бы слишком большими. Так что мы не имеем права позволить им добиться успеха». Лаура вздохнула. «Проблема здесь в том, что мои дяди не поддерживают меня. Они – волки, и не могут просто смотреть за чьим-то успехом. На этот раз они послали кого-то и не собираются просто так отпускать мистера. Если мистер подчинится им, то им повезет, но если нет, то они непременно будут неустанно преследовать его. Пару дней назад я разговаривала с мистером, и он сказал мне, что не собирается выполнять их требования. После чего я попросила его дать мне сохранить лицо и не предпринимать ничего чрезмерно. Господин Чжао согласился, однако, если они зайдут слишком далеко, то он также перестанет быть вежливым. Так что я боюсь, что если к этому действительно дойдет, то между кланом Марке и мистером возникнет серьезный конфликт». Иван понял, что Лаура проверяет его, дабы понять его отношение к Чжао. Однако фактически, Лауре не нужно было это делать, ведь у Ивана уже были свои планы на этот счет. Иван был милосердным и благодарным человеком, иначе он не стал бы помогать клану Будды. А ведь из-за этого он даже потерял власть внутри клана Персил. Однако Иван никогда не сожалел о своих действиях, так как именно из-за этого он увидел, насколько же жестокий характер у его клана. Но он вытерпел и, наконец, удерживал всю власть в своих руках. На этот раз он пришел к власти с помощью Лауры Чжао. Поэтому Иван, естественно, был благодарен им за это, и уже давно хотел встретиться с Чжао лично. Что же касается магии Чжао, он также весьма реалистично оценивал ее боевую эффективность. Так что помимо помощи от Чжао, он также нуждался в его темной магии. Однако темный маг не хотел принимать гостей, он не встречался даже с кланом Персил. Только Лаура могла увидеться с ним, поэтому Иван так высоко ценил девушку. Все было точно так, как и сказал Кевин. Хорошие отношения Ивана к Лауре было не только из-за его благодарности, но в большей степени из-за ее связи с Чжао. Иван хорошо понимал, если он позволит клану Марки сделать то, что им нужно, то тогда Чжао вряд ли сможет продолжать жить в поместье на Каменной горе. А у них все еще не было никаких контактов с черным магом, но это была не главная проблема. Больше всего он боялся, что Чжао может стать их врагом. Поэтому Иван не мог позволить клану Марки достигнуть успеха. Ведь до тех пор, пока черный маг проживал в герцогстве Персил, у них бы никогда не возникло бы каких-либо проблем с продуктами питания. К тому же, если в будущем им удалось бы наладить отношения с Чжао, то позже, если бы клан Персил столкнулся с проблемами, черный маг помог бы им. ведь его сила и могущество вызывали как минимум уважение. А если бы он действительно был готов помочь клану Персилу, то и сила самого клана увеличилась бы, что было для них очень хорошо. Честно говоря, все эти большие купеческие кланы не вызывали положительных эмоций у Эвана, ведь если бы они не действовали столь нагло во время продовольственного кризиса, ситуация не сложилась бы так, как сегодня. И хотя именно он был тем, кто в конце концов получил больше всех, Эван не стал бы благодарить этих людей. На континенте Арк репутация клана Марки была далеко не положительной. Всех членов клана, кроме Лауры, прозвали кланом вампиров. Вампирами обычно называли темных существ, которые высасывали кровь у людей и магических зверей, чтобы выжить, а также они могли превращаться в летучую мышь. И именно такими люди, живущие на континенте Арк, видели торговый клан Марки. Вот вы бы стали выгонять своего могущественного и сильного благодетеля ради клана вампиров, только идиоты могли поступить так. Очевидно, Иван сделал те же выводы, что и Кун. Они оба считали, что у Чжао есть глубокий тыл, иначе он попросту не смог бы обеспечить настолько большое количество продуктов питания. Хотя люди в империи Аксу не слышали о таком человеке, как Чжао, не было никакой гарантии, что черный маг не являлся великим лордом, прибывшим из другой страны. Континент был разделен на несколько стран, однако в любой из них аристократы всегда пользовались уважением. Даже во время войны, когда побежденный аристократ был захвачен, такого человека использовали, чтобы потребовать выкуп. При этом победитель следил за тем, чтобы пленник не получил никаких повреждений. В таком случае, как же мог Иван позволить себе оскорбить неопознанного аристократа? Ведь установление дружеских отношений с ним было равнозначно установлению контактов с аристократией другой страны. И таким образом, даже если в будущем клан Персил столкнется с какой-то трагедией в империи Аксу, то они все равно смогут сбежать в другую страну. Это было возможно так среди аристократов континента Арк, существовало неписанное правило. Например, если бы вы, будучи аристократом из империи Аксу, совершили измену или какое-то другое преступление против своей империи, после которого уже не смогли бы остаться там, то вы могли бы попросить предоставить вам убежище аристократа из другой страны, при условии, что у него 3 уровня или выше. У Ивана не было каких-либо контактов с аристократами из других стран. Клан Будды, когда-то великий клан, попал в их нынешнюю ситуацию, потому что они просуществовали в качестве аристократов слишком мало. Более того, их собственные силы оказались не так уж хороши. К тому же у них также не было связей с аристократами в других странах. Это и стало основной причиной, почему они не могли безопасно покинуть империю Аксу. Так что им пришлось сдаться и отправиться в Черную Пустошь. Поскольку Иван видел, что случилось с кланом Будда, он почувствовал, что их может ожидать подобная судьба. Поэтому он хотел наладить отношения с аристократами из других стран. Будучи захваченный этой идеей, Иван не мог не проникнуться ситуацией, в которую попал Чжао, поэтому он кивнул и спросил: «Мистер, конечно же, не сталкивался с чем-то подобным, так что мне интересно, что вы собираетесь предпринять?» Лаура фыркнула: «Вчера я рассказал отцу об этой ситуации, и он четко дал понять свою позицию. Здесь, в герцогстве Персилу, все, что мы получили, было связано лишь с нашей тяжелой работой. Так что теперь, из-за возникшей ситуации, мы больше не можем считать себя членами клана Марки. К тому же, поскольку господин Чжао так сильно помог нам, то как я могу не помочь мистеру?» Иван кивнул и сказал: «Хорошо, так как бороться против клана Марки — это не лучшая затея, нам действительно стоит попробовать объединить наши силы. Однако для начала мы должны поговорить об этом с мистером. И поскольку мне не удастся этого сделать, то именно вы должны будете отправиться к нему и рассказать о клане Персилу и наших договоренностях, а также о том, что он может быть полностью в нас уверен». Лаура глубоко вздохнула, а затем, улыбнувшись, сказала: «Услышав, что сказал дядя Иван, я почувствовала облегчение и готова немедленно передать эти слова мистеру. Впрочем, также стоит заметить, что мистер на самом деле не боится клан Марки, ведь они смогут победить его лишь в том случае, если отправят по его душу эксперта 9 уровня. Однако я боюсь, что, исчерпав все средства и впав в отчаяние, они действительно могут решиться на столь необдуманный поступок». Иван спокойно кивнул. «Этот вопрос действительно весьма хлопотный. Раньше у нашего клана Персил было 2 полубожества, Но Бафф Сайнт-Винт отправился в гнилую топь и до сих пор все еще не вернулся. И я боюсь, что уже так и не вернется. Так что общая сила нашего клана уменьшилась. Однако несмотря на то, что все стало немного сложнее, пусть мистер знает, что если клан Маркей отправит своего эксперта 9-го уровня, то даже если мне придется погубить весь свой авторитет, я в любом случае попрошу мастера Святого Меча избавиться от них. Лаура кивнула, а потом, вздохнув, сказала: «Это только в том случае, если случится худшее. Я пришла сюда сегодня, чтобы сообщить об этом дяде Эвану, и совместно подготовиться заранее, на случай, если что-то действительно случится». Иван кивнул, а потом, посмотрев на Лауру, сказал: «Вы также должны быть готовы, ведь если на этот раз клан Марки не сможет достать мистера Чжая, то они, безусловно, придут за вами. Черный маг – весьма опасный и таинственный человек, о слабостях которого фактически ничего не известно. К тому же, учитывая нашу поддержку, они не посмеют выступить против него. С другой стороны, в этом плане с вами все иначе, поскольку вы владеете слишком большим количеством магазинов. К тому же ваши магазины довольно большие, поэтому они могут прийти именно за вами, малышка Лаура». Девушка кивнула и ответила: «Мои люди действительно нервничают. Однако, ранее, когда я говорила с мистером, то он сказал мне сообщать ему о проблемах, дабы он мог помочь мне. Хотя, когда в прошлом господин Чжая использовал свою нежить, чтобы спасти меня, то я очень испугалась их, и именно поэтому он не настаивал. Впрочем, на этот раз у меня должна быть более толстая кожа. Не бывает однозначно плохой нежити, а иногда она даже лучше, чем люди», — с улыбкой ответил Иван. «Я немного завидую господину, так как у меня не было таланта к изучению магии. Лаура, вы не раз встречались с мистером, так что, пожалуйста, расскажите мне, что это за человек». Лаура улыбнулась, услышав вопрос Ивана. «Мистер хороший человек, но он уж слишком традиционный черный маг. Он носит черную мантию, и вокруг него больше нежити, чем живых людей. А также он не хочет, чтобы другие люди беспокоили его. Однако у него доброе сердце, и я чувствую, что его возраст, вероятно, не слишком большой. Подозреваю, что он даже младше вас, дядя Иван». Услышав, что сказала Лаура, Иван замолчал на несколько мгновений, а затем спросил: «Вы говорите правду? Неужели мистер действительно младше меня?» Лаура кивнула и ответила: «Да, хотя я и не видела его лица. Судя по его голосу, мистер Чжая довольно молод». Иван спокойно кивнул, но на самом деле сказанное Лаурой весьма сильно поразило его сердце, а также укрепило его уверенность в том, что Чжая действительно является могущественным магом. Ведь группы наемников сделают все возможное, дабы заманить к себе хотя бы обычного мага 6 уровня, что уж говорить о черном маге 8 уровня. А все потому, что боевое мастерство магов было просто невероятно смертоносным. Тем не менее, молодой черный маг был бы еще более невероятным. Ведь это означало, что у него намного больше шансов стать экспертом 9 уровня. Так что дружба с таким человеком не принесла бы Ивану никакого вреда. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://lrulati.rubak 4752. Глава 186. Нападение на Лауру. Глава 186. Нападение на Лауру. У Лауры была особая причина, чтобы рассказать все это Ивану. Ведь девушка боялась, что тот не захочет сотрудничать, и поэтому приоткрыла тайну возраста Чжая, дабы глава клана Персил понял, насколько перспективным является черный маг. Если у эксперта была возможность достичь 9 уровня, то любой из аристократических кланов оказал бы ему поддержку, дабы завлечь в свои ряды или хотя бы установить дружеские отношения. И даже если Лаура и Иван лично не были свидетелями того, насколько же силен Чжая, тот факт, что он смог победить Гарана, давал им общее понимание того, насколько же могуществен черный маг. Разумеется, Лаура знала гораздо больше о силе Чжая, нежели Иван, поэтому она энергично пыталась наладить союз между собой и ними. Когда они трое на самом деле объединятся, то смогут больше никого не бояться. Внешне вся официальная власть и полномочия будут принадлежать клану Персил, а коммерческие аспекты – Лауре. Чжая же, стоя в тени, сможет оказывать неоценимую помощь любому из них. Так что, объединившись вместе, они на самом деле смогут создать сильный союз. Когда Иван посмотрел на Лауру, то внезапно засмеялся. «Маленькая Лаура, твои мысли действительно умные, и я должен поблагодарить тебя. Если бы вы не сказали мне об этом, то я бы не узнал о силе мистера. хотя я все равно помог бы ему. Я не позволю мистеру волноваться из-за подобных вопросов, поэтому вы должны немедленно пойти и встретиться с ним. Маленькая Лаура, вы должны объяснить ему все, то, о чем мы только что договорились. Клан Марки силен, поэтому нам необходимо как можно скорее достичь консенсуса, дабы получить возможность бороться с ними. Лаура встала и сказала: «Хорошо, тогда я сейчас же отправлюсь к мистеру. Вас же, дядя Иван, я хотела бы попросить внимательно следить за ситуацией». Иван тоже встал и, засмеявшись, сказал: «Будь спокойна, малышка Лаура, ничего не случится». Лаура кивнула и повернулась, дабы уйти. Как только Лаура покинула особняк великого герцога, слуга, ожидающий снаружи, сразу же сообщил ей о том, что же произошло в поместье доверия за время ее отсутствия. Тихо сидевшая в карете, Лаура спокойно выслушала слугу, а после того, как тот передал сообщение, девушка кивнула и сказала: «Отлично, дедушка Кун справился с ними просто изумительно. Возвращайся и передай дедушке Куну, что я отправилась прямо к поместью на Каменной горе». Получив указание, слуга подчинился и сразу же вернулся в резиденцию. Лаура же повернула голову к следующему экипажу и приказала стоящему возле него Серхиа: «Серхиа, мы отправимся к поместью на Каменной горе, дабы встретиться с мистером». Тот немедленно подчинился и велел кучеру быстро покинуть город Коса и направиться прямо к Каменной горе. В настоящее время Лаура не беспокоилась об сложившейся ситуации в поместье доверия, так как там был Кун, который очень хорошо умел принимать взвешенные и рациональные решения, поэтому ей не нужно было ни о чем беспокоиться. К тому же, даже если бы проблемы и в самом деле возникли бы, то у них был Иван, способный оказать своевременную помощь. Более того, сегодня утром Лаура приказала Неру выпустить мистических орлов для патрулирования и охраны. Птицы должны были напасть на любого, кто осмелится покинуть поместье. Можно было бы сказать, что даже если бы Алодия или его люди захотели уйти, то просто-напросто не смогли бы этого сделать. А также Лаура верила, что Кун достаточно осторожен и уже начал проверять тех, с кем вчера встречались люди Алодии. Именно поэтому старик и не отпускал их. Прямо сейчас им нужно было каким-то образом полностью изолировать Алодию, дабы подготовиться, прежде чем иметь дело с ним. Лаура также не беспокоилась о ситуации внутри города Коса, так как она знала, что Карл слишком самоуверен. Он считал, что отправив к ним своего приближенного слугу, заставит лагерь Лауры бездействовать. И даже не думал, что, так как Лаура уже много лет управляла своим бизнесом в городе Коса, то ее сила уже была достаточно велика и теперь ей не нужно было бояться его. Впрочем, то, что Карл недооценил своих соперников, также было связано с тем фактом, что на протяжении всех этих лет клан Марки, благодаря своей власти и влиянию, не встречал сопротивления. Это заставляло его членов бессознательно приобретать комплекс превосходства и веру в то, что все, с кем они встретятся, всегда будут кланяться перед ними. Они не думали, что те люди, на которых они натолкнулись, на этот раз будут иметь шипы. Нер посмотрела на огорченную Лауру и сказала: «Юная леди, не нужно торопить события. Я могу отправить мистеру сообщение при помощи мистических орлов, и я не думаю, что он будет против нашего решения». Лаура снова посмотрела на Нер и, улыбнувшись, сказала: «Глупая девочка, разве отправив сообщение, нам уже будет не нужно увидеться с ним лично? Этот вопрос имеет первостепенное значение, поэтому нам в любом случае нужно лично встретиться с господином Чжао». На что Нер с улыбкой ответила: «Я думаю, что если мы так поступим, то в этом не будет ничего невежливого. К тому же, разве мистер не говорил нам, чтобы мы не были слишком вежливы?» Лаура улыбнулась: «Глупая девчонка, вежливость здесь совсем ни при чем. Я имею в виду, что мы должны лично и как можно чаще навещать и встречаться с мистером. Ведь таким образом, мы сможем попытаться сделать наши отношения ближе». Нер посмотрела на Лауру, а затем она улыбнулась и сказала: «Юная леди хочет быть поближе к мистеру. Ну, если смотреть на это под таким углом, то я тоже считаю, что вам необходимо стать немного ближе с мистером». Лаура засмеялась, услышав эти слова, но потом ее внимание вдруг привлек какой-то вскрик, а затем раздался отчаянный выкрик Серхиа: «Быстрее, быстрее, нам нужно любой ценой защитить юную леди». Вскоре она услышала звук ветра, рассекающего воздух, и поскольку девушка была рыцарем, то безусловно знала, что это за звуки. Так мог звучать только массовый залп стрелами. Впрочем, Лаура не беспокоилась о том, что в нее могут попасть, ведь экипаж, в котором она находилась, был создан из самых лучших материалов, так что стрелы не смогут даже поцарапать карету. Что ее действительно беспокоило, так это тот факт, что звук, издаваемый стрелами, указывали на то, что выстрелов было слишком много. По-видимому, на них напало большое количество людей. Однако, глядя на бледный цвет лица Нир, Лаура все же улыбнулась и сказала: «Не бойся, все будет в порядке». А затем девушка, повернув голову, крикнула: «Серхио, сколько их?» На что тот ответил: «Не знаю, они прячутся в лесу и лишь стреляют по нам. Юная леди, я думаю, мы должны ускориться, так как мы сможем почувствовать себя в безопасности, только добравшись до поместья мистера Чжао». Но в ответ Лаура с холодным голосом сказала: «Боюсь, это будет не так уж просто сделать. Кажется, пятый дядя отправил к нам не только Алодию. Похоже, что он, на самом деле, готов добиваться успеха любой ценой». Лаура хорошо знала, что Карл был весьма мрачным человеком. На этот раз он, похоже, скрыл одну вещь, прикрыв ее второй. Дядя Лауры тайно планировал совершить несколько вещей. Первым планом руководила Ладья, а тайным некто неизвестный. Однако они оба определенно были весьма необычными людьми, иначе Карл попросту не поручил бы им эти задания. Нир сказала: «Юная леди, что же нам теперь делать? Что если что-то плохое случится с нашим домом?» Лаура покачала головой и ответила: «В нашем доме все будет хорошо. Даже у пятого дяди не хватит храбрости начать создавать неприятности внутри города Коса, поскольку это будет означать оскорбление клана Персилу. Если бы он на самом деле поступил так, то значило бы начало конфликта с кланом Персилу. Поэтому пятому дяде и не хватает смелости поступить так. Скорее всего, кто-то увидел, что произошло сегодня утром в нашей резиденции, и они решили преподать нам урок». Нир кивнула и спросила: «То есть вы хотите сказать, что мы в опасности?» На что Лаура, покачав головой, произнесла: «Трудно сказать. Они знают, что люди в городе Коса находятся под моим управлением. Так что, до тех пор, пока меня не уберут, даже отец или дедушка Кун не смогут занять мое место». «Хорошо, давайте посмотрим. Независимо от того, как они это сделают, я все-таки хочу посмотреть, смогут ли они на самом деле поставить меня на место». И тут вдруг раздалось еще несколько криков. Однако Лаура быстро поняла, что они исходили не от тех, кто защищал ее экипаж. Поэтому девушка сразу же спросила: «Что случилось?» И Серхио ответил: «Юная леди, похоже, кто-то помогает нам, ведь крики, которые мы услышали мгновение назад, донеслись из леса. Похоже, кто-то напал на людей, устроивших на нас в засаду». Услышав это, Лаура приказала: «Продолжайте защищать экипаж, не стоит вести себя безрассудно. Враги могут просто заманивать нас в ловушку. Так что независимо от того, кто нам помогает, вы все должны сосредоточиться на обороне». Выслушав приказ, Серхио немедленно подчинился. Крики, доносящиеся из леса, становились все более частыми, и через некоторое время они услышали какой-то свист, а затем тени от леса начали трястись, когда из него выскочило большое количество людей. Появившиеся из леса люди выглядели как наемники. Они вытащили оружие и бросились к карете. Тем не менее, Серхио также отметил, что со стороны леса наемников преследовали и убивали воины, одетые в черные одежды. Их оружием, главным образом, были тонкие клинки. К тому же даже одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что все эти воины были нежитью. И хотя Серхио не знал, откуда взялись эти мертвые воины или почему они помогали им, главное, что на данный момент они были на их стороне. Так что он держал своих 20 подчиненных около кареты, не смея даже на полшага отойти от нее. Видя приближающихся к ним наемников, Серхио и остальные бессознательно выхватили свое оружие. Однако, в это же время, в небе внезапно раздался глубокий крик орла. Серхио не понимал, что происходит, но уже через мгновение он увидел, как небо темнеет и словно из воздуха появляется большой орел, ныряющий камнем вниз. Однако гигантская птица не стала нападать на них. Вместо этого она накинулась на наемников. Сегодня Серхио впервые увидел боевое мастерство мистических орлов, которые, на удивление, оказались просто невероятно сильными. Серхио своими глазами видел, как орел схватил своими длинными когтями наемника, после чего, не обращая внимания на сопротивление последнего, взмыл в небо, и уже через одно мгновение они оба исчезли. Остальные птицы действовали практически так же. Иногда это был только один орел, иногда несколько из них объединялись, но все они, вцепившись в наемников, взлетели высоко в небо. Однако птицы, на самом деле, старались не убивать их. Вместо этого они летели с пленниками в сторону каменной горы. Спустя короткое время возле экипажа не осталось ни одного человека в одежде наемника. Нежить же, поклонившись Серхиа, скрылась в лесу. Тот же оказался на мгновение ошеломлен, а затем услышал голос позади него. «Это слуги мистера. Давайте продолжим двигаться вперед, к поместью на каменной горе». Серхиа обернулся и увидел Лауру. Он не знал, когда девушка выглянула из кареты, но тут же поспешно согласился. После чего немедленно организовал своих людей и защищал экипаж, до тех пока они не оказались в поместье на каменной горе. Стоит заметить, что Лаура выглянула из экипажа, когда услышала крик приближающихся орлов, так как поняла, что именно Чжая послал их. Однако девушка действительно даже не предполагала, что у черного мага их так много. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. Http://lrulatirubak 4752. Глава 187. Выйти замуж за молодого мастера. Глава 187. Выйти замуж за молодого мастера. В тот момент сердце Лауры было готово вырваться из груди. Она совершенно ясно понимала, что приближающимися к ним птицами были именно мистические орлы. Однако у Чжая просто-напросто не могло быть их так много. Она принесла ему 5 разноцветных яиц, и черный маг за невероятно короткое время успел не только высидеть их, но и даже каким-то невероятным способом довольно сильно улучшить. Но то, что девушка видела сейчас, противоречило всему, что представляла себе Лаура. Она даже в мыслях представить себе не могла, что кто-то сможет наладить массовое производство мистических орлов. Птицы, которые Чжао передал ей, выглядели точно так же, как те, что она видела сейчас. Поэтому, если черный маг скажет ей, что это не мистические орлы, то она попросту не поверит ему. Но, если он подтвердит, что это на самом деле мистические орлы, то ее мнение о способностях Чжао необходимо будет пересмотреть. Мистические звери отличались от магических зверей. Последним для продолжения рода был необходим партнер для спаривания. Однако у мистических зверей все было не так, чтобы воспроизвести себе подобных, их хозяин должен приказать им это сделать. Более того, после первых родов их сила сильно уменьшится. Это и было основной причиной, почему на континенте Арк так мало мистических зверей. Ведь их массовое размножение потребует не только большого количества энергии от мастера, но и также довольно сильно повлияет на характеристики потомства, так как их сила будет вырождаться, если они будут воспроизводиться слишком часто. Однако, получив яйца мистических зверей всего лишь несколько дней назад, Чжао не только удалось высидеть их, он также каким-то образом смог воспроизвести мистических орлов в массовом масштабе. Но самым интригующим было то, что сила этих удивительных птиц не уменьшилась. Скорее, они стали даже сильнее, чем очень сильно поразили девушку. Чжао мог не только ускорять рост растений, но и в больших количествах воспроизводить мистических зверей. Уже только эти две способности могут свести с ума людей, проживающих на континенте Арк. Думая об этом, Лаура не могла не вспомнить скрытый пруд Чжао с огненной рыбой. Раньше она считала, что рыба была выращена в другом месте. Теперь же девушка поняла, что она, возможно, ошиблась в своих выводах. Ведь если, на тот момент, Чжао уже обладал подобными способностями, то он вполне мог начать разводить огненную рыбу непосредственно в поместье на каменной горе. Лаура не могла не волноваться, ведь теперь она поняла, почему Чжао так хотел заполучить магических, и желательно уникальных, зверей. А если ее предположение было правильным, то Чжао на самом деле мог бы воспроизводить их. Это многое объяснило бы. Похоже, что целью черного мага являлось воспроизводство и разведение большого количества могущественных магических зверей. Если Чжао на самом деле обладал магией, позволяющей ему не только воспроизводить магических зверей, но и также повышать их боевую эффективность, то до тех пор, пока у него будет на это время, он сможет постоянно увеличивать свою силу. Однако на данный момент Лаура не могла даже предположить, до какого предела он сможет это делать. Лаура сделала глубокий вдох, но ее сердце все равно дрогнуло, потому что она никак не могла успокоиться. Способности Чжао могли легко привлечь других, не слишком добрых людей. Ведь даже сейчас, когда о них никто не знает, даже продукты Тайюань уже привлекли внимание крупного торгового клана. Размышляя о таких вещах, Лаура не могла не дрожать. Нержи, посмотрев на нее, подумала, что Лаура просто замерзла, и поспешно спросила: «Юная леди, вам холодно?» Лаура же, покачав головой, сказала: «Мне не холодно. Серхио, передай мои приказы, о случившемся сегодня никому не говорить. Позвольте этому гнить в ваших животах. А если я услышу хоть слово о сегодняшнем столкновении, то не обвиняйте меня в том, что я стану безжалостной». Через некоторое время экипаж наконец прибыл в поместье на Каменной горе. Грин, как обычно, ждал их у подножия горы и вел Лауру, когда они поднимались на вершину. Однако девушка не стала расспрашивать Грина о подробностях ее спасения, поскольку она планировала спросить об этом у самого Чжао. После того, как карета была припаркована на заднем дворе, Лаура и Ниер вошли в гостиную, где их уже ждал Чжао. Они поприветствовали друг друга, и затем Лаура сказала ему: «Я хотела бы поблагодарить господина за вашу сегодняшнюю помощь. Если бы не она, то я боюсь, что в противном случае могла бы оказаться в серьезной опасности». Чжао рассмеялся и, махнув рукой, сказал: «Мисс, вы слишком вежливы. Даже если бы я не помог вам сегодня, то вы бы легко избавились от опасности. У вас не было никаких непреодолимых трудностей, так как эти люди не смогли бы заблокировать вашу карету». Лаура улыбнулась и сказала: «Возможно, что все произошло бы именно так, но я в любом случае благодарю мистера за помощь. Кроме того, сегодня я пришла, чтобы рассказать вам о возникшей проблеме. Глава клана Персил, великий герцог Иван, готов заключить с нами альянс, дабы получить возможность достойно противостоять клану Марки». Чжао застыл на мгновение, нахмурился, а затем заволновался. Естественно, Лаура не видела выражения его лица, так как его скрывала вуаль тьмы. Впрочем, через некоторое время Чжао все же спросил: «Неужели это настолько серьезный вопрос?» Девушка, обеспокоенная реакцией Чжао, ухмыльнулась и рассказала ему о вопросах, что она обсуждала с Иваном. Продолжая спокойно слушать Лауру, Чжао начал хмуриться, ведь он даже не думал, что этот вопрос вдруг станет таким серьезным делом. Он даже достиг того уровня, когда Иван решил принять участие в его решении. После того, как Лаура закончила, она, не услышав от Чжао ни единого слова. Поэтому девушка сказала: «Мистер, я не преувеличиваю. Я очень хорошо знаю клан Марки. Они ни перед чем не остановятся, желая получить понравившуюся им вещь. К тому же, как мистер уже должен был догадаться, сегодняшнее нападение было совершено по приказу моего пятого дяди». Разумеется, Чжао хорошо знал, кто же напал на Лауру. Ведь его орлы принесли всех участвующих в засаде наемников в поместье на Каменной горе. Однако те, кого они поймали, попали туда лишь в виде трупов, будучи убиты орлами или же совершив самоубийство в полете. Так что Чжао не стал им угрожать и просто превратил их всех в нежить, чтобы в итоге узнать, что все они были людьми Карла. На этот раз в засаде участвовало в общей сложности 120 человек во главе с воином Риа. Так что если Аладья был яркой нитью, то Риа темной. Согласно плану, темная нить должна была прийти за Лаурой, в то время как светлая мешала бы Ивану вмешиваться в это дело. Именно поэтому Алодия встретился с главой клана Персил и попросил его больше не сотрудничать с Лаурой. Обе нити работали под руководством Карла. Однако светлая нить так и не смогла выполнить свою работу, так что темной нити пришлось действовать самостоятельно. Чжао уже давно ожидал таких шагов от Карла. Однако он сердился, потому что тот сделал все это ради выгоды, даже ценой потери своих людей. А теперь Карл хотел заполучить его жизнь лишь ради получения некоторых преимуществ. Ну как Чжао мог работать с этим человеком? Однако с тем, что Лаура рассказала ему, Чжао наконец понял, в насколько трудное и серьезное дело он вляпался на этот раз. А самым раздражающим было то, что все это происходило именно из-за него. И сейчас, когда они должны были столкнуться с кланом Марки, Чжао боялся, что он не сможет справиться с ними в одиночку. Торговый клан Марки простирался на полконтинента, так что их влияние было слишком велико. И даже если бы Лаура и Иван объединились, то это было бы бесполезно. Только втроем объединившись в союз, они смогут столкнуться с кланом Марки. А если он решится противостоять им в одиночку, то это ничем не будет отличаться от ухаживания за смертью. Понимая это, Чжао кивнул и сказал: «Хорошо, передайте мое сообщение великому герцогу Ивану. Я обещаю присоединиться к этому союзу. Так что отныне мы втроем союзники». Лаура не могла не почувствовать облегчения. Она боялась, что Чжао может и не согласиться, поскольку обладает неким высокомерием. Чжао посмотрел на выражение лица Лауры и улыбнулся. «Я не хочу иметь никаких отношений с кланом Персил, но ситуация уже дошла до этого момента. Так что если я не хочу умереть, то мне придется положиться на вас, мисс Лаура. Это ничего, главное, что мы оба сможем процветать. А если пострадает одна сторона, тогда все стороны понесут убытки», — сказала девушка с улыбкой. Однако после этого ее глаза внезапно засияли, когда она посмотрела на Чжао. «Мистер, могу ли я задать вам вопрос?» Чжао, посмотрев на столь резкие перемены в поведении девушки, и не мог не удивиться, но все же ответил. «Хорошо, мисс Лаура, пожалуйста, спрашивайте». Лаура неуверенно взглянула на Чжао и сказала: «Мистер Орлы, которых вы послали мне сегодня на помощь, это же потомки тех пяти мистических зверей, что вылупились из разноцветных яиц, которые я вам дала, ведь так?» Вопрос казался весьма простым, однако на самом деле на него было очень трудно ответить. Чжао на мгновение удивился, когда услышал вопрос Лауры. Глядя на девушку, он понимал, что у нее вскоре, возможно, возникнут некоторые подозрения. Так что Чжао знал, что рано или поздно, но этот день наступит. Однако он никогда не думал, что это произойдет настолько быстро. Так что Чжао глубоко вздохнул и, повернувшись, спросил у девушки: «Мисс Лаура, я уверен, что это не единственный вопрос, который вы хотите узнать, верно? Если да, то задавайте их все». Сердце Лауры тревожили противоречивые чувства, но, вслушавшись в слова Чжао, она поняла, что тот, похоже, не злится. Поэтому, стиснув зубы и кивнув, девушка наконец сказала: «Мистер, у меня действительно есть очень много вещей, о которых я хочу попросить вас. Однако я не знаю, удобно ли это делать». И произнеся это, она посмотрела на тихо стоящего Грина. Чжао понял, что она имела в виду, поэтому с улыбкой на лице ответил: «Мисс, пожалуйста, говорите. Здесь нет посторонних людей». Лаура кивнула. После чего девушка посмотрела на Чжао и сказала: «Я хочу знать, как мистеру удалось ускорить рост растений, как вы смогли воспроизвести мистических зверей без снижения их уникальной силы. А также я, наконец, хочу узнать, какова истинная личность мистера». Лаура решила, что она должна выложить все свои карты на стол перед Чжао. Ведь на этот раз, впервые, после начала сотрудничества, она действительно будет связана с ним одной веревки. Поэтому девушка просто обязана была задать эти вопросы. Однако в то время как Чжао молча смотрел на Лауру, пытаясь придумать подходящий ответ, Грин внезапно заговорил: «Мисс Лаура, нам не составит труда дать ответы на все ваши вопросы, если вы согласитесь на наши условия». Чжао застыл на мгновение, а в глазах Лауры появилась сосредоточенность, когда она сказала: «Пожалуйста, сэр, назовите мне его. Вам нужно всего лишь выйти замуж за молодого мастера», — произнес Грин. Лаура была полностью ошарашена услышанным. Чжао же, повернув голову к Грин, сказал: «Дедушка Грин». Старик же, казалось бы, попросту не услышал его. Вместо этого он решительно посмотрел на Лауру и сказал: «Только после того, как мисс Лаура выйдет замуж за молодого мастера, мы сможем раскрыть вам его личности все секреты. Если же мисс Лаура не согласится и при этом начнет узнавать все самостоятельно, то мы, извинившись, исчезнем из герцогства Персилу, а также сделаем так, чтобы нас не смогли найти». Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://lrulatirubak 4752. Глава 188. Колдун. Глава 188. Колдун. Лаура никак не ожидала, что Грин на самом деле поставит столь неожиданное условие. Так что девушка удивилась, а ее лицо стало красным. Это условие было слишком внезапным и не оправдало ее ожиданий. Хотя культура, здесь на континенте Арк, не была похожа на культуру древнего Китая, где женщины жили, опираясь на три послушания и четыре добродетели, у них все еще были свои собственные правила. Между мужчинами и женщинами существовало определенное равенство. Например, в большом клане наследниками могли стать не только мужчины, но и женщины. Брак также был относительно свободным. Просто взгляните на дочь Эвана, которая совсем не любила Чжао. Как только помолвка стала невыгодной одной из сторон, ее без особых проблем попросту разорвали. Однако нынешняя ситуация, когда кто-то внезапно предлагает замужество такой девушке, как Лауры, могла легко вогнать ее в краску. Но похоже, Грин мог просто забыть об этом. Старик посмотрел на реакцию Лауры и, улыбнувшись, сказал: «Мисс Лаура, пожалуйста, не беспокойтесь. Молодому мастеру нашего клана меньше 20 лет, так что вы примерно одного возраста. Кроме того, он аристократ, поэтому вполне достоин такой девушки, как вы, мисс Лаура». Чжаэжи, заставив себя улыбнуться, сказал: «Дедушка Грин, не говорите таких вещей. Мисс Лаура, пожалуйста, не обижайтесь, но моя личность принесет вам слишком много хлопот, настолько больших, что даже нашего союза с кланом Персилу будет недостаточно, чтобы спасти меня. Поэтому я прошу мисс не продвигаться в этом вопросе и дальше». Лаура была потрясена, потому что она не думала, что Чжая может сказать нечто подобное. Неужели его личность на самом деле может доставить ей слишком много хлопот? И вдруг, девушка внезапно вспомнила, как черный маг назвал воина 8 уровня, охраняющего его. Во время предыдущих визитов Лауры, Чжая всегда называл Грина рингером. На континенте Арк это имя было весьма обыденным, поэтому девушка просто не обращала на это свое внимание. Однако сегодня Чжая, будучи выбитым из колеи, назвал своего слугу Грином. И хотя в этом имени также не было ничего особенного, после осмысления статуса черного мага и силы Грина, Лаура вдруг кое-что вспомнила. Девушка посмотрела на Чжая и спросила: «Возможно ли, что фамилия мистера Буда, а сэр рядом с вами, это генерал мистического ветра Грин? Но как так, разве господин не выпил воду из небытия? Каким образом вы все еще можете использовать магию?» Чжая и Грин были поражены. Они не думали, что Лаура окажется настолько умна, что сможет просто догадаться о настоящей личности черного мага. Чжая и Грин посмотрели друг на друга и горько улыбнулись, после чего старик снял шлем, что полностью прятал его лицо, и отбросил в сторону. А потом, глядя на девушку, он, улыбнувшись, сказал: «Мисс Лаура действительно заслуживает того, чтобы ее называли милой дочерью небес. Вы на самом деле необычайно умны. Всего лишь ухватившись за одно слово, сказанное молодым мастером, вы на самом деле смогли разгадать наши личности». Чжая также снял свою шляпу и с вынужденной улыбкой сказал: «Я никогда бы не подумал, что я на самом деле допущу подобный промах. Мисс Лаура, я хотел бы снова представиться. Меня зовут Чжая Буда, сейчас и Адам Буда до изгнания моего клана. Это мой главный управляющий, Грин Буда. Моя служанка, что также является внучкой дедушки Грина, Мэг Буда. И человек, который готовил еду, когда вы посещали нас, бабушка Мэг, Мирине Буда». Чжая поднялся и, поочередно, заново представил всех Лауре, чем очень потряс девушку. Ведь она на самом деле даже не надеялась, что ее догадка окажется правильной. Кто бы мог подумать, что это место будет фактически принадлежать клану Буда. Да никто даже представить себе не смог, что сосланный в черную пустошь клан вдруг окажется именно здесь. Лаура посмотрела на Чжая, что все еще был одет в свою магическую мантию. Однако после снятия шляпы он потерял свою таинственность. Тем не менее она почувствовала, что таким Чжая нравится ей намного больше. Таинственность действительно привлекает девушек, но слишком загадочный мужчина может и не понравиться им, так как, находясь рядом с ним, она не будет чувствовать себя в безопасности. Так что хотя Лауру и привлекла мистическая загадочность Чжая, ей намного больше нравился его спокойный и рассудительный характер. Так что даже если Лауре и понравился нрав Чжая, уже через несколько встреч она поняла, что тот был слишком таинственным. И именно поэтому девушка не хотела углублять их отношения. Теперь же, когда девушка наконец увидела настоящего Чжая, то поняла, что тот был не таким уж высоким. Если бы он стоял рядом с ней, то, очевидно, был бы немного ниже ее. Его лицо выглядело спокойным, а также слегка слабым и худощавым. Добавьте к этому типичный антураж книжного червя, и вы получите утонченный и несколько нежный образ. Тем не менее, Лаура также чувствовала оптимистическую настойчивость от присутствия Чжая, а именно эта девушка ценила больше всего. После того, как Лаура повторно познакомилась со всеми представленными Чжая людьми и они снова сели, юный глава клана Буда посмотрел на девушку и, улыбнувшись, сказал: «Мисс Лаура, думаю, теперь вы понимаете, почему я не хочу встречаться с кланом Персилу. Более того, если моя личность станет известна посторонним, то я не смогу защитить даже себя. Именно поэтому мы можем только прятаться». На что Лаура строго ответила: «Похоже, мистер все тщательно обдумал. Однако, господин спас мне жизнь, поэтому я не боюсь подобных трудностей. К тому же, если не станет мистера, то не станет и Лауры. Поэтому я прошу, господин, не говорить нет этой Лауре». Чжая же покачал головой. «Мисс задается вопросом, как мне удается использовать черную магию, ведь я выпил воды из небытия. Сказать по правде, хотя я действительно это сделал, но у меня есть и другие способности, так как на самом деле я колдун. На континенте Арк колдуны считались очень могущественной, загадочной, однако весьма немногочисленной группой людей. Никто не мог назвать их происхождение или же методы культивирования. Не было никакого способа изучить техники колдунов, так как их сила и способности не зависели от наследственности. Поэтому, поскольку необходимый метод культивирования был неизвестен, а система пробуждения силы непонятна, люди боялись, что рабы также в какой-то момент смогут стать колдунами. Согласно слухам, колдуны обладали множеством странных и необычных способностей, однако некоторые из них никоим образом не могли быть использованы в бою, в то время как другие невероятно сильно улучшали боевые возможности. Если черные маги были известны как люди, которых никто на континенте не хотел бы спровоцировать, тогда колдуны были людьми, которых даже черные маги не хотели провоцировать. Изначально Чжао не знал о существовании колдунов, и только через некоторое время он, наконец, получил о них некоторые сведения. Говоря грубо, они были похожи на мутантов из фильмов о людях X, которые он смотрел еще на Земле. Впрочем, на Земле мутанты и способности существовали только в легендах. Однако они были реальны здесь, на континенте Арк, а люди, которые ими пользовались, считались всего лишь представителями довольно редкой профессии, со своей особой индивидуальностью и статусом. Колдуны отличались от черных магов, хотя бы тем, что обычные аристократы с удовольствием вели с ними совместные дела, а не пытались всеми силами избежать даже мимолетной встречи. Строго говоря, пространственная ферма Чжао была разносторонней техникой колдунов, хотя и невероятно странной. Чжао абсолютно ничего не знал о ней, за исключением того, что она каким-то образом была связана с компьютерной игрой из его прошлого. После объяснений Чжао, Лаура почувствовала некоторое облегчение. Способности колдунов не подвергались никаким медицинским ограничениям, поэтому вода из небытия никоим образом не смогла бы повлиять на их техники. Но так как колдунов было очень мало, Лаура никогда раньше не видела их. Поэтому она с любопытством посмотрела на Чжао. Колдовские техники мистера работают так же, как черная магия, заинтересовавшись, спросила девушка. На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Мои колдовские техники несколько странные, поэтому мне не удастся объяснить их за такой короткий срок. Кроме того, мисс Лаура не должна называть меня мистер. Вместо этого отныне зовите меня просто Чжао». Лаура улыбнулась и ответила: «Я буду называть вас мистер, так как уже привыкла так поступать». «А верно, мистер, если у вас был древний магический артефакт, то почему вы не использовали его, когда ваш клан оказался на грани уничтожения? И разве сэр Грин не применил его, когда в последний раз отправился в клан Персилу? Так что, остался ли у вас этот древний магический артефакт?» Чжао улыбнулся и сказал: «У меня никогда не было древнего магического артефакта. Если бы мой клан на самом деле обладал нечто подобным, то мы бы никогда бы не оказались в подобной ситуации. То, о чем вы говорите, просто одна из моих колдовских техник». Лаура задержала дыхание. Хотя раньше девушка никогда не встречала колдунов, но она прекрасно знала, что их способности невероятно разнообразны. У некоторых из них даже был очень высокий потенциал, сравнимый лишь с мощью эксперта 9 уровня. Впрочем, были и те, чьи способности казались полностью бесполезны. Например, светящаяся кожа или способность читать с закрытыми глазами. Чжао не стал рассказывать о всех своих колдовских способностях, так как даже только это уже было достаточно, чтобы вызвать зависть. Ведь она могла быть настолько же полезной, что и древний магический артефакт. Но Лаура все равно хотела это подтвердить. Поэтому она продолжила задавать вопросы Чжао. «Мистер, вы хотите сказать, что ваша способность, подобно древнему магическому артефакту, может перенести человека? Например, вы можете переправить его сюда в поместье на Каменной горе?» Чжао снова улыбнулся и ответил: «Способность не так проста, как вы говорите, и имеет большое количество ограничений. Во-первых, человек, которого я буду перемещать, должен мне полностью доверять. Во-вторых, мне нужно хотя бы один раз лично побывать в том месте, куда будет совершен перенос. Если бы все это было действительно легко, то разве бы я все еще оставался бы здесь?» Лаура кивнула и улыбнулась, но потом вдруг покраснела. После того, как она выслушала Чжао и узнала, что человек, желающий перенестись, должен доверять ему, то подумала, что юный колдун может проделывать подобное только с самыми близкими людьми. Естественно, девушка не могла не вспомнить о словах Грина. Грин, будучи весьма мудрым и опытным человеком, лишь взглянув на реакцию Лауры, понял, о чем она думает. Поэтому просто не мог не улыбнуться, когда сказал девушке: «Мисс Лаура, наша тайна личности чрезвычайно чувствительна. Надеюсь, что мисс сможет дать молодому мастеру некоторую уверенность в том, что вы сохраните этот секрет». Услышав, что сказал Грин, Лаура улыбнулась. Она посмотрела на выражение его лица и не могла не покраснеть. Однако, мгновенно успокоившись, девушка сказала: «Сэр Грин, будьте уверены, я знаю, что должна делать. Мисс Лаура, вы слишком вежливы. Пожалуйста, не называйте меня сэром, просто Грином. Или, может быть, было бы даже лучше, если бы вы называли меня дедушка Грин, потому что именно так ко мне обращается молодой мастер», — ответил Грин с улыбкой. Лицо Лауры стало еще более красным, и она тихонько ответила: «Это, Лаура, слишком невежливо. С этого момента я буду называть вас дедушка Грин». И хотя она на самом деле сказала это, ее голос был очень тихим. Проект Диатхкнигхт, рыцарь смерти, завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://rulatirubak4752, глава 189, брат Чжао, глава 189, брат Чжао. Грин выглядел очень довольным, когда, засмеявшись, сказал: «Хорошо, хорошо, отныне вы будете звать меня дедушка Грин. Ха-ха-ха-ха». Чжао, не совладав с эмоциями, совершенно молча, хлопнул себя по голове. Он не был глуп, поэтому, конечно же, понимал, почему Грин был так счастлив. Лаура, назвав его дедушкой, показала, что она не так уж и против поставленного стариком условия. Так что именно это сделало старика счастливым. То, что видел Чжао, также заметили и все остальные. Поэтому лицо Лауры еще больше покраснело. Нер, стоящая рядом с ней, даже засмеялась. Однако Мэг, которая должна была рассердиться, неожиданно не стала этого делать. Жизнь Мэг протекала довольно просто. Она была членом клана Будда, и хотя ей нравился Чжао, она хорошо понимала, что глава клана не может жениться только на ней. Так что, даже если на это согласится Грин и все остальные, она сама не пойдет на подобное. Клан Будда остро нуждался в наследниках, и, желательно, если их будет довольно много, ведь только тогда они смогут гарантировать выживание их клана. Поэтому Чжао было предписано судьбой иметь много жен. Кроме того, Лаура, узнав настоящую личность Чжао, отреагировала весьма положительно. Таким образом, девушка, наконец, сама о том не подозревая, смогла произвести на Мэг хорошее впечатление. Ведь на данный момент клан Будда все еще оставался врагом империи. Так что, если люди узнают, что Лаура контактировала с ними, это не принесет ей ничего хорошего. Также, после того, как Мэг несколько раз встретилась с ней, то обнаружила, что Лаура на самом деле была весьма приятным человеком. К тому же она оказалась весьма дружелюбной, даже будучи молодой леди крупного клана. Однако Чжао почувствовал легкую тоску, ведь он никак не мог понять, как и когда его обаяние стало настолько сильным. Сейчас он смог легко и неожиданно произвести хорошее впечатление на девушку, выглядящую как его кумир с земли. А ведь он даже не планировал этого делать. Чжао был атаку, поэтому ему не нравились перемены или вопросы, которые было трудно контролировать. Очевидно, что вопрос Лауры был чем-то таким, что Чжао никак не смог бы контролировать, поэтому он не мог на него ответить. Вскоре к ним присоединилась Мирине, но как только она увидела лица Чжао и Грина, то не могла не спросить, при этом не изменив выражение ее лица: «Грин, молодой мастер, в чем дело?» «Мисс Лаура, это бабушка Мирине», — сказал Чжао, предварительно ответив на вопрос только что вошедшей в комнату женщины. Лаура встала и поздоровалась с Мирине: «Я уже видела бабушку Мирине. Пожалуйста, можете быть уверены, я не предам клан Будда». Мирине же, посмотрев на спокойного Чжао, а также улыбающегося Грина и обменявшись взглядами с последним, сразу же все поняла, после чего ее глаза начали ярко сиять, и она сказала: «Мисс Лаура, вы слишком вежливы. О, я только что вспомнила, что сегодня приготовила вашу любимую огненную рыбу. Хорошо, давайте-ка для начала поедим». И после этих слов Чжао отвел Лауру в обеденный зал. Лицо Лауры снова стало красным, ведь Мирине с таким азартом в глазах смотрела на нее, что девушка просто не могла не засмущаться. Грин также пошел вслед за ними, однако при этом его лицо так и было наполнено улыбкой. Далее они, после того как Мирине принесла блюда, среди которых была и обожаемая Лаурой огненная рыба, сели за обеденный стол. Сегодня, когда они ели, не только Мирине, но и Мэг предлагала Лауре попробовать остальные блюда. Поэтому девушка вдруг почувствовала, что горничная Чжао изменила свое отношение к ней, и это весьма озадачило ее. По расчетам Лауры, Мэг должна была вести себя более враждебно по отношению к ней, однако этого не было. Похоже, Мэг не испытывала к ней никакой ненависти. Чжая тоже это заметил, так что после еды даже потерял дар речи. Пообедав, они вернулись в гостиную, и Лаура сказала: «Мистер, я также хотела бы использовать это время, чтобы попросить вас о помощи. Ведь хотя мне никто не причинит вреда, когда я нахожусь в городе Коса, никто не сможет гарантировать мою безопасность в том случае, если мне придется на время покинуть его. Боюсь, что мистер может воспринять это как шутку, но сил, которыми я располагаю сейчас, не хватит для обеспечения моей безопасности. Поэтому я хочу попросить мистера оказать мне некоторую помощь, в то время, пока я буду возвращаться домой». После того, как они поели, Чжая тоже хотел поднять некоторые темы. В любом случае, их дальнейшее развитие будет сильно зависеть от Лаура. Поэтому утверждение, что он не думал о чем-то подобном, было бы ошибочным. Ведь для него Лаура была идолом. И поскольку в настоящее время у него был подходящий статус, чтобы начать ухаживать за ней, было бы несправедливо по отношению к себе, хотя бы не попытаться. Завязав узелок в его сердце, Чжая легко и непринужденно ответил: «Зовите меня Чжая или брат Чжая, так как мне кажется, что я все же старше вас. Кроме того, вы же знаете, что в основном мои слуги это нежить. С моей стороны, конечно же, не будет никакой проблемы, но что насчет вас?» Лаура покачала головой и сказала: «Не беспокойтесь на этот счет, у меня уже есть соглашение с великим герцогом Иваном, согласно которому он разрешил мне привести в город Коса некоторое количество нежити». Чжая кивнул, после чего повернулся к Грин и сказал: «Дедушка Грин, помнишь, как в прошлом Дрант командовал 200 немертвых? Мисс Лаура, хватит ли вам такого количества нежити?» Лаура кивнула и сказала: «Этого будет даже более чем достаточно. Брат Чжая, пожалуйста, также называй меня Лаура вместо мисс Лаура». После того, как она назвала его братом, девушка слегка покраснела, но вскоре взяла себя в руки. Чжая кивнула и, снова повернувшись, посмотрел на Грина. Старик сразу же понял, что юный глава клана Будда имел в виду, поэтому он кивнул и сказал: «Хорошо, во всяком случае, Дранк и вся остальная человеческая нежить весьма похожи на самых обычных людей, так что, скорее всего, простые обыватели даже не смогут их узнать. Однако, если с ними будет Чжая Цзя, тогда их безусловно раскусит». Прим. Автор без объяснения изменил имена некоторых героев. Так Дранк стал Чжая Цзуй. А вот кто такой Чжая Цзя, я не знаю. Чжая кивнул и перенес Дранка и его нежить. Так что вскоре они появились во дворе поместья на Каменной горе. После того, как Дранк и его команда вернулись из гнилой топи, им было поручено охранять замок на Железной горе. А поскольку точки телепортации находились как в крепости, так и в поместье на Каменной горе, Чжая мог перекинуть их напрямую без использования пространственной фермы в качестве перевалочного пункта. Видя, что Дранка и его команда появились во внутреннем дворе, Чжая повернулся к Лауре и сказал: «Эти немертвые, Дранка и его команда, когда-то они были частью бессмертной группы наемников, что напало на тебя некоторое время назад. Однако теперь они находятся под моим контролем, и я превратил их из скелетов в зомби. Прямо сейчас их боевая мощь по силе равна экспертам 7-го уровня, поэтому они на самом деле смогут в трудный момент помочь тебе. Эти же 200 людей, находящиеся под командованием Дранка, в основном воины, побежденные мной во время битвы с Гараном. Их уровень так же, как и у магов 7-й. Разумеется, как и все зомби, они могут использовать ядовитые атаки. Так что полагаю, что и эти немертвые воины могут оказаться весьма полезны. Более того, те наемники, что ранее, по приказу Карла, напали на тебя, тоже были превращены в нежить. Однако я не позволю им отправиться с тобой, дабы избежать дальнейших неприятностей». Лаура даже не думала, что Чжая на самом деле подчинил себя бессмертную группу наемников. Ведь в тот момент она считала, что он просто спугнул их и позволил сбежать. Однако, выслушав его, ей стало любопытно, и девушка спросила: «Они действительно бывшие члены группы бессмертных наемников? Ну, те, мертвецы во дворе?» Чжая кивнула и сказал: «Да, большинство из этих 208 человек были наемниками, которые изначально напали на меня во время инцидента с Гараном. Теперь, однако, все они нежить, но вот только сейчас их легко распознать. Поэтому мне кажется, что я должен превратить их в скелетов, чтобы никто не мог узнать их». Прим. Странный ответ, его же спрашивали не об этом. Не, наверное, Анг, переводчик, что-то напутал. О этой особой способности его нежити Чжая узнал лишь некоторое время назад. После того, как пространственная ферма превратила всех скелетов в зомби, у него добавилось головной боли. Ведь подобное изменение нежити наверняка может вызвать подозрения у других. Хорошо, что Чужой не был изменен. Однако именно из-за этого Чжая начал считал, что пространственная ферма достаточно умна. Ведь она понимала, что если Чужой превратится в зомби, то Чжая не сможет ездить в нем так же, как и раньше. Однако чуть позже он обнаружил, что Чужой тоже может превращаться в зомби. Поэтому, вероятно, это сам Чужой был достаточно умен, чтобы не становиться зомби и остаться в форме скелета. После нескольких экспериментов Чжая обнаружил, что пространственная ферма улучшила биологию нежити, и теперь она может самостоятельно переключаться между скелетом и зомби. Когда Лаура и Нейр вышли из виллы, то увидели, что Серхиату постоял во дворе. Однако у него не было другого выхода, так как некоторое время назад из непрерывно вспыхивающей белой вспышки появлялись воины-наемники. И не дожидаясь какой-либо реакции со стороны собравшихся там людей, эта команда, возглавляемая несколькими людьми в магических одеждах, мгновенно превратилась в скелетов. Так что Серхио понял лишь то, что эти наемники изначально уже были давно мертвы. Впрочем, Лаура не стала свидетелем этих изменений. Так что девушка увидела только восьмерых магов, которые вели за собой две сотни скелетов. Лаура с любопытством наблюдала за магами, но, в конце концов, так и не смогла найти никаких либо намеков на их личность. Дранг, как и все они, был одет в черную мантию, что скрывало черты лица. Именно из-за нее Лаура и не могла ничего узнать. Так ничего и не найдя, девушка обернулась и приказала своим людям: «Все, что вы только что увидели в доме мистера, не разрешается разглашать. Надеюсь, вы все поняли, что я сказала». Разумеется, люди Лауры были готовы беспрекословно выполнить любой ее приказ, так как она сама тщательно подбирала и проверяла их. Чжая снова надел магическую мантию и улыбнулся, но так ничего и не сказал девушке. Некоторое время Лаура просто наблюдала за магами, но так ничего и не нашла. После чего, она вместе с Чжая снова вернулась в виллу. Они сели, и Чжая, повернув голову к Лауре, сказав: «Если тебе нужно больше людей, просто скажи мне. Сейчас у меня много рабочей силы, и я смогу прислать подкрепление в любой момент». «А верно. Пока, я не забыл, у меня тоже есть к тебе вопрос. Не так давно я составил и написал вот это. И сейчас хочу, чтобы ты нашла людей, способных помочь мне выполнить подобную задачу». Говоря это, Чжая вынул созданный им образец свидетельства о браке и передал его Лауре. Однако сейчас на нем, кроме текста свидетельства, были написаны инструкции, что и как должно быть оформлено. Лаура, получив образец, внимательно рассмотрела документ и сразу же поняла его предназначение. Однако ей стало любопытно, и она спросила у Чжая, что брат Чжая собирается с этим сделать. Чжая улыбнулся и ответил: «Ничего особенного. Просто на моей территории некоторые люди все еще не вступили в брак, поэтому я делаю это для них. Ха-ха.